Часть третья. Война. Воспоминания генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, 1938-1945 годы. От Австрии до конца французской кампании. Начато в Нюрнберге 7-9-1946 года. Вечером 4-2-1938 года, после разговора в имперской канцелярии, во время которого говорил почти только он один, Гитлер отбыл в Бергхоф. Его сопровождал майор Шмунд, только что удачно занявший новую должность, предложенную мною и утвержденную фюрером должность шеф-адъютанта при фюрере, то есть начальника военной адъютантуры. Потому вскоре была введена и специальная должность адъютанта по сухопутным войскам, на которую был назначен капитан Энгель. Примечание. Герхард Энгель в 1938 году был переведен из пехотного полка в адъютантуру вермахта. Занимал до 1941 года должность адъютанта по сухопутным войскам. Под конец войны в звании генерал-лейтенанта командовал пехотной дивизией. Это отвечало особому желанию фон Браухича, поскольку тот хотел таким образом обеспечить себе прямой и отчасти личный доступ через своего адъютанта к верховному главнокомандующему. Кроме того, имелись адъютант по военно-морскому флоту капитан третьего ранга Альбрехт и по Люфтваффе капитан фон Делов. Все трое были подчинены Шмунту. Примечание. Действительно, адъютантом по военно-морскому флоту являлся ставший позже контр-адмиралом Карл Иеско фон Путкамер. Николаус фон Делов оставался на этой должности до 1945 года, став полковником. Смотри его воспоминания. «Я был адъютантом Гитлера 1937-1945 годы, выпущенные на русском языке в 2000 году издательством «Русич» в переводе Рудова». Таким образом, двойное подчинение, в каком находился, к примеру, Хосбах при начальнике генерального штаба, на будущее исключалось. Примечание. Полковник генерального штаба Фридрих Хосбах одновременно был начальником центрального отдела генштаба сухопутных войск. Однако Браухич не последовал совету и желанию Гитлера, заняв пост главнокомандующего сухопутными войсками, взять с собой новых лиц, пользовавшихся его персональным доверием, как это правильно сделал Дёнец в 1943 году. Примечание. Карл Дёнец, 1892 год рождения. С 30.01.1943 года гросс-адмирал и главнокомандующий военно-морским флотом. Гитлер настоял на изменении лишь в одном вопросе — на замене начальника генерального штаба сухопутных войск генерала Бека. В процессе продолжительных споров в моем присутствии Браухичу удалось добиться, чтобы Бек оставался на своем посту хотя бы до осени 1938 года для разработки последних задач и подготовки текущих приказов главнокомандования сухопутных войск ОКХ. Сегодня я убежден в том, что Браухич совершил свою первую ошибку как в отношении своего личного окружения, так и в том смысле, что не решился подобрать себе людей, полностью пользующихся его доверием, которые, несмотря на насильственное назначение нового главнокомандующего сухопутными войсками, относились к нему без предубеждений. Примечание. Произведенные Гитлером перестановки действительно были значительны. Заменены были начальник управления кадров сухопутных войск, первый квартирмейстер генштаба генерал-лейтенант фон Манштейн, адъютант от вермахта полковник Хосбах, уволены в отставку командиры корпусов